солдаты Наполеона нигде не чувствовали себя в безопасности. На борьбу с ними поднялась грозная сила. Такого они еще не встречали. Что же это за сила такая? Весь русский народ, от мала до велика, мужчины и женщины, жители деревень и горожане, никто не хотел подчиняться захватчикам. Крестьяне бросали свои избы, забирали скот, еду и уходили. А куда? В лес. Он испокон веку укрывал наших предков. Но просто отсиживаться в лесу русские люди не собирались. Они вооружались чем могли: топорами, вилами, дубинами, и нападали на ненавистных врагов. Таких людей называют партизаны. Партизанские отряды совершили много славных дел. А командиры у этих отрядов были? Конечно, как же без них? Особенно прославились командиры Герасим Курин, Егор Стулов и Василиса Кожина, в отряде которой храбро сражались женщины и подростки. Дядя Кузя, а в этом лесу есть партизаны? Наверняка. Смотри, впереди, поперек дороги, лежит поваленное дерево. Думаю, это неспроста. На дороге показались всадники и две повозки. Французы. Подъехали к бревну и остановились. А тут, прямо из леса, на них набросились люди. Они все с бородами, в шапках и в подпоясанных пальто. Чевостик, это не пальто. Такая верхняя одежда называется кафтан. Но пока мы разбирались с названиями, партизаны успели разоружить кавалеристов. И теперь вяжут им руки. Да, французы попали в плен. Хорошо, хоть в живых остались. Теперь и их, и повозки отведут по тайным дорогам в лесное партизанское поселение. Оружие, лошади и то, что в повозках, пригодится партизанам. А пленные могут рассказать что-то важное. Рассказать-то они расскажут. Но как передать это нашей армии? Крестьянские отряды действуют не в одиночку. Рядом с ними в партизанской войне сражаются армейские партизанские отряды. Они созданы по указанию нашего командования. И все важные сведения немедленно будут командованию переданы. А как? Телефонов же тогда не было? Письмо с донесением домчит лихой гусар. Гусары скачут смелые, отважные, везут с собою письма очень важные. Не просто победить Наполеона без срочной почты и без телефона. Хорошо, что есть такие кавалеристы. Армейские партизанские отряды часто состояли из кавалеристов. Командиром одного такого отряда был прекрасный поэт и отважный воин Денис Давыдов. Создание его отряда одобрил сам Кутузов. Гусары и казаки Давыдова захватывали в плен французов, защищали мирных жителей, занимались разведкой. Дядя Кузя, про гусаров я уже знаю. А кто такие казаки? Тоже воины легкой кавалерии. Но они не служат в постоянно действующей регулярной армии. Казаки относятся к армии, которая собирается только когда начинается война. Такая армия называется ополчение. А еще чем-нибудь эти кавалеристы отличались? Казаки брали на войну двух лошадей. Пока одна отдыхает, можно скакать на другой. Врага они атаковали не ровным строем, как кавалеристы регулярной армии, а летели на него широким неровным рядом, лавой. Командовал этой кавалерией, казачьим корпусом, генерал Матвей Иванович Платов. Или, как его называли казаки, атаман Платов. Дядя Кузя, а пехота в ополчении была? Была, но о пешем ополчении мы поговорим позже. Сейчас пришло время рассказать тебе о самом важном сражении Отечественной войны 12-го года. Набираю на время скоки. Раннее утро 26 августа. Широкое поле около села Бородино. Бородинское поле.